Я всех приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Так, ну, братья предложили рассказать о своем обращении, как встретился с верующим. Так вот, интересно, просматриваешь кадры, вспоминаешь, радуешься. Действительно, прошло уже, хотя в первом крещении не участвовал, но в 91-м году покаялся, на следующий год крещение принял. Интересно все-таки смотреть, вспоминать, многое забыто. Ну, вот хотелось прочитать из книги Иеремии один стих. Из 17 главы, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его?» Вот действительно, сердце человеческое до того лукаво и испорчено, что человек никак не может себя судить. И вот до 36 лет ходил я, такой образ жизни был, страшный, можно сказать, вот люди посмотрят, а я никак не мог себя судить, никак не мог судить. Вот хотя и пьянствовал, и наркомания, и такой, можно сказать, жизнь, образ жизни был очень-очень-очень такой. Среди людей, вот простые люди, более нравственные живут, смотрят и, конечно, осуждают. А я сам себя, ну, никак не мог осудить. Вот не то, что как тот фарисей, а хотя был такой, ну, очевидный все это. Вот раз 8, наверное, лечился только от пьянки, кодировался тоже раза два. Ничего не помогает, ничего не помогает. И все-таки вот мне хотелось сказать, как Господь действует. Вот группы здесь благовестие. Мне как-то не встречалось с ним. Ну, хотя о Боге знал. Знал, что грешник, но судить себя не хотел. И вот Господь привел к такому состоянию, что вот здесь все-таки, ну, нету пути. Или в ад, или каяться тебе. И вот в один день такой все-таки до того себя уже истерзал вот этими, этой безнравственной жизнью, этой пьянкой, что я уже не мог ни пить, ни есть, и уже готов был умирать. Но было страшно, думаю, вот если сейчас умру, все, ничего поменять нельзя. Теперь я в ад только попадаю. И страшно стало, встал на колени, молился. Молился, наверное, очень долго. Молился часов 5, может быть, 6. Ну, то есть с вечера встал на колени и утром. Ничего не мог говорить, сознание только просил: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И, в принципе, вот несколько этих слов повторял, потому что было страшно. И все-таки Господь услышал, достучался я. Ну, вернее, Господь до меня достучался, что я начал к Нему взывать. И в конце, где-то уже под утро, я обрел радость. Я так обрадовался, и уже я не молился о прощении, а в стихотворной форме как-то славил Господа. И до утра я уже то на колени, то полежу. С меня это уже после я понял, что я получил прощение через некоторое время и, можно сказать, возрождение. На следующий день я знал, что верующий есть. У меня мама здесь нашла верующих, показала, где я пришел, значит, на следующий день. Хотя еще после всех этих моих пьянок меня и трясет, и колотит, но все равно Господь дал силы покаяться перед людьми. Я еще больше радость обрел. И так вот, можно сказать, за пешком тогда очень трудно было ходить. И я со Старого Вартовска уже, мы тогда в ноябре это было, 13 ноября, здесь рядом здание стояло, в нем не такая большая группка была, собрались. И я вот мог пешком уже со Старого Вартовска в город дойти. Такое никогда не было. Как на крыльях летел. Действительно, Господь дал покаяние, возрождение. Ну вот вспоминаю, хочу сказать, как Господь действует. И вот группа благовестников были, благовестие везде. А вот но люди молились, и вот так вот Господь, даже мне некогда было слушать там о Боге, и что, Господь подвел к тому, что вот так вот и дал покаяние, спасает Господь, являет нам милость. Ну, с тех пор, слава Богу, мы вот так вот вспоминаю, тоже ездили и на зону, братья, так вот, сейчас вспоминаю, братья, вот мы первые 92-е года, и брат Курембин, и Андрей, и Сережа ездили, очень много посещали. Сейчас как-то тяжелее стало возможно, может, мы не так ревнуем, но вот уже с тех пор многие освободились, очень многие остались в церкви, и у нас есть братья. И вот еще хотел один эпизод рассказать. Я вот не видел себя грешником, хотя вот в 23 года уже был такой случай, но образ жизни, я уже сказал, был такой, что и преступление, и все. Я предложил убить человека, чтобы замести следы, скрыть, ну, свои там проступки, чтобы от наказания уйти, предложил убить. Вот понимаете? И даже вот такое, ну, слава Богу, Господь сохранил от этого, но вот даже такой образ мышления был, то есть это ничего не составляло бы, если бы нужно было действовать. Но вот Господь сохранил. И я не считал себя грешником. Вот понимаете? И это вот столько времени я прожил. Потом, когда я обратился, в таких кругах был, радость была, а был страх. Вот думаю, ну, мне не хотелось встречаться с теми людьми, с которыми я, ну, все время это проводил. И вот так вот Господь чудно отделил от всего этого, что я встретился с ними только через некоторое время, когда уже окреп, и когда я мог им свидетельствовать, что я веду уже другой образ жизни, они просто говорили: мы тебе завидуем. Вот так вот Господь действует. И еще, вот все-таки уже будучи верующим, я вот так вот был таким человеком и не мог все-таки, я все равно считал себя хорошим. Считал хорошим, думаю, нет, мне, я не такой еще, как все. Хотя вот я же говорю, люди смотрели на меня, ужасались, наверное, а я думал, нет, я еще хороший. И вот уже верующими Господь говорит: вот если хвалитесь, ну, если что у вас имеете, то не хвалитесь, потому что это Господь дал. Если мы что-то, уже будучи верующими, замечаем в себе хорошее, то уже, наверное, надо каяться, потому что хвалить только Господа надо, что-то Господь дал. Ну, вот так кратко хотел поделиться о своем обращении.